Глава 9. Быстро покинуть полицейский участок не удалось. Дежурный был занят, и пришлось подождать, пока он освободится, чтобы расписаться на бланке запрета выезда. Вообще смешно, конечно, подписка о невыезде. Такая мера может быть эффективной только для совсем уж законопослушных граждан. Да и то. Даже не выезжая из города, на дне можно было так затеряться, что днем с огнем не сыщешь. Глупость какая-то. Подписывая бумагу, я задумался и даже ойкнуть не успел, когда орк, сидящий за стойкой дежурного, достал и защелкнул у меня на запястье тонкий металлический браслет. Ты чего делаешь? Что это?» Я перевел недоуменный взгляд с браслета на орка. «Стандартный следящий браслет», — невозмутимо ответил орк. «В смысле следящий? Какого хрена?» «В том смысле, что если ты понадобишься или не явишься на суд, мы тебя найдем, где бы ты ни находился», — осклабился орк. «А если ты попытаешься выехать из города, браслет отрежет тебе руку». «Всего-то?» — скривился я. «А почему не голову?» «Следящий ошейник используется при более серьезных нарушениях и транспортировке преступников. Но если ты настаиваешь...» «Спасибо, не надо», — буркнул я, бросил ручку на стойку и, развернувшись, зашагал к выходу. Настроение и без того отвратное испортилось еще сильнее. Но совсем испоганилось оно, когда, выходя на улицу, я нос к носу столкнулся с Хисусом, мать его, Кса. «О, червячок!» — прошипел Нак. «Какая встреча! Приходил признаться в похищении и убийстве наследницы дома Серебряной Луны?» «Нет», — ответил я. «Сдавал в стол находок змеиную шкуру. Не ты потерял? Пойди примерь. Или это была жабья? Впрочем, какая разница?» «Если человек неудачник, он неудачник во всем». В шипении Нага послышался оттенок снисходительности. «Даже чувством юмора тебя обделили при рождении, бедняга. Смотрю, у тебя новое украшение». Хисус указал на браслет. «Тебе идет. Очень постараюсь, чтобы в будущем такой же оказался у тебя на шее». «Без извращения уже не получается», — состроил я сочувственную гримасу. «Увы, старость не радость. Прости, но ты не в моем вкусе». Я толкнул створку двери и протиснулся мимо раздраженно скривившегося Нага. Немудреная шутка все же зацепила безопасника. Интересно, какого дьявола он здесь делает? Да и эти его слова про убийство и похищение... Говорил он явно не всерьез, иначе я бы из участка не вышел, но шутка вышла очень уж близкой к истине. Не могу сказать, что мне это понравилось. Хисус что-то еще шипел мне вслед, но я его уже не слушал. Сунув руки в карманы, я направился к жующему бутерброд таксисту, поинтересовался, свободен ли он, и, получив утвердительный ответ, забрался на заднее сиденье. В желудке немилосердно бурчало. Проглоченный утром гамбургер давно и безостаточно переварился, но прежде чем думать про обед, хотя, учитывая время, скорее про ужин, следовало сначала забрать оставленную в промзоне машину. Назвав таксисту адрес, я откинулся на сиденье и прикрыл глаза. Таксисту пришлось меня будить. Я сам не заметил, как уснул. Сонно поблагодарив его, я расплатился и перебрался в свою машину. Итак, дело раскрыто. Грок каким-то образом нажрался экспериментальной гоблинской наркоты и, одичав от нее, накинулся на лепрекона, после чего я его убил. Склад с наркотой накрыло безопасность, и в том, что эта дрянь на улицах больше не появится, можно быть уверенным. Что не думая о высших, а их спецслужбы работать умеют. Даже если склады Брукха лишь одно из многих звеньев в изготовлении и распространении этой дряни, безопасники раскрутят цепочку до самого начала. Проститутка и уличный торговец в эту схему вполне вписываются. Как ни крути, а именно асоциальные элементы – целевая аудитория торговцев наркотиками. Так что можно забыть об этом. Вот только нужно решить, как все это преподнести Сивари. Не думаю, что ей понравится мой рассказ. Впрочем, об этом можно подумать и позже. Сейчас же на повестке дня есть другой вопрос, более важный для меня. Что, мать его, произошло на складе? Гному из безопасности я, понятное дело, соврал. Не было на мне никакого амулета и быть не могло. После определенных событий носить их я побаиваюсь. И тому, что произошло, есть только одно объяснение. И у случая с отраженным в Азадриэль заклинанием могильного тлена и у непонятной волны, разметавшей гоблинов по складу, ноги растут из одного и того же места. А это значит, что нужно навестить Грумли. Достав чарафон, я вызвал гнома, однако он не ответил. Я повторил еще пару раз с тем же результатом, чертыхнулся и бросил трубку на панель. Похоже, Грумли с головой зарылся в свои изыскания. Выдернуть его оттуда нереально, это я знал по опыту. Так что и пытаться смысла нет. Черт. Заехать к нему? Ага, чтобы поцеловать закрытую дверь? Нет уж. Лучше завтра утром. А сейчас? Сейчас надо поесть. Я завел машину и выехал из переулка. Есть хотелось сильно, а ни в одном из заведений, в которых я предпочитал питаться, быстро не готовили. Соваться в малознакомую забегаловку не хотелось, а дома из всей еды было только пиво. И хотя пиво, как известно, это жидкий хлеб, сейчас мне хотелось чего-нибудь посущественнее, поэтому я отправился в ту же круглосуточную закусочную, в которой покупал утром бургеры. Расправившись под кофе с парой двойных вопперов, я почувствовал, как улучшается, казалось бы, окончательно убитое настроение. А еще понял, что домой мне совсем не хочется. Хотелось развеяться, выбросить из головы все произошедшее за день, переключиться на что-нибудь. Обычно, чем больше о чем-то думаешь, тем хуже получается найти решение, и это как раз такой случай. Надо разгрузить мозг, а там, глядишь, выход из ситуации с Севарой придумается сам собой. Вот только куда податься? Завалиться в какой-нибудь бар и там как следует надраться? Нет никакого желания. Поехать просто покататься по ночному городу? Иногда мне такое нравится, но сегодня точно хочется не этого. Который там час? 8:30. Черт, мне кажется, или на 9 у меня было что-то назначено. Не помню. Дьявол, точно! За всей суетой вчерашнее приглашение посетить гонки совершенно вылетело из головы. Я задумался. Может и правда туда съездить? Меня нельзя назвать большим ценителем тачек, несмотря на Charger, который я в свое время купил в основном из-за внешнего вида и общей тяги к старым вещам, вроде той же Анаконды. И уличными гонками я никогда не интересовался. Но это гораздо лучше, чем наливаться виски или валяться на диване с пивом под осточертевшие сериалы. Новые знакомства, незнакомая атмосфера, смена декораций. Кажется, это именно то, что мне сейчас нужно. Хотя, кого я обманываю? Если бы меня пригласил туда кто-то другой, я бы об этом даже не вспомнил. А так, я вспомнил улыбку Рэйчел, этот ее оранжевый топ, полоску загорелой кожи. К черту! Я одним глотком допил кофе, сгреб со стола ключи от машины и вышел на улицу. То, что в доках происходит нечто необычное, было видно сразу. Даже если не учитывать двух парней криминальной наружности на черной спортивной тачке, пасущих съезд трассы. Рев моторов и грохот музыки не услышал бы только глухой, а чтобы не заметить отблески разноцветных прожекторов, нужно было ослепнуть. Я медленно проехал мимо и увидел, как один из парней в машине что-то проговорил в чарафон. Нормально у них тут все организовано. Проехав между контейнерами, я будто оказался в другом мире. Большая площадка была уставлена машинами и заполнена людьми, гремела музыка и сверкали разноцветные прожекторы. Такого я еще не видел. Все это пестрое сборище настолько контрастировало с серым, тусклым и унылым дном, что мне даже стало не по себе. Да, где-то есть пафосные ночные клубы с наркотой и обнаженными красотками, танцующими на столах, где-то в местах попроще тусуется молодежь. Но я настолько отвык от подобной стороны ночной жизни, что смотрел на все это как на новое пришествие инопланетян. В то время как в подворотнях режут за тощий кошелек, в то время как орки от безысходности работают в охране у гоблинов-наркоторговцев, а эльфики торгуют собой в подпольных борделях, пир во время чумы какой-то. Нет, я не ханжа, не считаю, что нужно похоронить себя заживо, если вокруг не очень гостеприимный мир. Но выглядело это, мягко говоря, непривычно. На мою машину обратили внимание и встретили ее приветственными криками. Кто-то указывал на Charger другим, кто-то одобрительно поднимал большие пальцы. Кажется, Рэйчел была права. Моя машина определенно вызывала интерес у здешней публики. Я еле полз, раздвигая толпу и искренне надеясь, что не перееду никому ноги. Какая-то девица полила из бутылки и без того полупрозрачную майку и прижалась внушительной грудью к боковому стеклу, проводя языком по полным губам и призывно подмигивая. Ну, не могу сказать, чтобы мне здесь совсем не нравится. Кое-как протиснувшись сквозь толпу, я нашел свободное место у одного из контейнеров и припарковался, предварительно газанув на холостом ходу, чтобы отогнать зевак. Рык 6-литрового двигателя вызвал одобрительный гул у окружающих. Ну точно, они тут все чокнутые. Стоило выбраться из машины, как меня тут же закидали вопросами и просьбами взглянуть на двигатель. Оглядевшись, я увидел, что у других машин происходит примерно то же самое, и сдался. Открыв капот и предоставив всем желающим любоваться тачкой, я отошел в сторону и закурил. «Ланс!» Я обернулся на зов и увидел Рэйчел, протискивающуюся ко мне. Одета она была так же, как и в прошлый раз, разве что ее курчонка сейчас болталась на талии, связанная рукавами. Девушка выглядела раскрасневшейся и радостной. В руках, подняв их на уровень лица, чтобы не выбили, она несла две бутылки пива. На лице блуждала настолько открытая и искренняя улыбка, что я не удержался и улыбнулся в ответ. «Привет! Я думала, ты не приедешь! Держи!» Девушка сунула мне одну из бутылок. Я не стал жеманиться, пить действительно хотелось, и, сковырнув пробку, приложился к горлышку. «Пойдем, сейчас наши стартовать будут!» Рэйчел схватила меня за руку и потащила в сторону, туда, где на стартовой площадке рычали движками 4 автомобиля. Я, обескураженный ее непосредственностью и напором, растерялся. «А...» Я показал на машину, у которой так и толпилась публика. «Забей!» — отмахнулась девушка. «Здесь никто не тронет чужое, не переживай. Пойдем скорее, старт пропустим». Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Крепко держа меня за руку, Рэйчел уверенно протолкалась сквозь толпу и остановилась у натянутых вдоль импровизированной трассы канатов. «На красной тачке Бруно, ты его уже видел вчера. На черный пад, он у нас вроде капитана. На зеленый и синий местный, у них нет шансов». Прильнув ко мне и приобняв за плечи, почти кричала мне в ухо девушка. Я с трудом улавливал смысл ее слов, чувствуя себя, что называется, не в своей тарелке. Во-первых, крайне непривычное мне окружение, масса громких звуков. Во-вторых, черт, ну я понимаю, что Рэйчел вся такая простая и непосредственная и ведет себя, будто мы знакомы 1000 лет, но тролль меня раздери, если она продолжит так прижиматься, я за себя не ручаюсь. Горячее дыхание в ухо, ощущающееся даже через толстую кожу куртки, приятные выпуклости. Я глотнул пиво, чтобы немного остыть. Помогло, но не так, чтобы очень сильно. «Что на кону?» — спросил я, чтобы отвлечься. «Как договоришься, но обычно ставят по 1000, плюс победителю причитается 10% от выручки букмекера». Девушка указала куда-то в сторону. Я проследил за ее взглядом и увидел парня в гавайской рубашке, стоящего на помосте возле доски для черчения и лихорадочно записывающего ставки. Второй собирал деньги у желающих. Не слабо получается. «Сейчас будет старт, смотри!» Перед машинами появилась девица модельной внешности, одетая в топ с внушительным декольте, больше напоминающий бюстгальтер, и короткие джинсовые шорты. Очень короткие, я бы сказал. Девица была хороша, знала это и не скрывала от окружающих. Покачивая бедрами и вышагивая на высоких каблуках так, будто шла по подиуму, она встала чуть впереди от готовых стартовать тачек, улыбнулась и подняла руки вверх. Толпа стихла. Девица что-то проговорила, а потом резко опустила руки вниз, приседая. Моторы взревели на предельных оборотах и, взвизгнув резиной, машины сорвались с места. Зрители восторженно закричали. «Заезд на полмили! Вообще на финише интереснее, но мы бы уже не успели!» Снова прокричала Рэйчел. Я посмотрел вслед машинам. Черная тачка уверенно ушла в отрыв, за ней, как приклеенная, держалась красная. Кажется, Рэйчел была права, у тех двоих шансов не было. Легкие деньги. Последние слова я неосознанно произнес вслух. Девушка, услышав их, засмеялась и снова прильнула ко мне. «Легкие? Да ты знаешь, сколько вложено в каждую тачку труда и денег?» Я лишь пожал плечами, чем снова вызвал у нее смех. «Ладно, пойдем!» И она опять потащила меня сквозь толпу. Рядом с моей машиной к этому времени припарковалась еще одна, красный, блестящий лаком «Мустанг», и сейчас народ, собравшийся вокруг, вел ожесточенный спор. «Чарджер, сделай тебя еще на старте!» Уверял покрытый татуировками латинос молодого парня в кожанке, джинсах и остроносых туфлях, по всей видимости, хозяина «Мустанга». «Пыль он глотать будет!» Снисходительно смеялся тот. Капоты обеих машин были открыты, и ценители переходили от одной тачки к другой, тыча пальцами в двигатели и доказывая что-то друг другу. «О чем спорите, мальчики?» Рэйчел тут была своя в доску. Ну или была такой по жизни, что более вероятно, если вспомнить, как мы с ней познакомились. Он говорит, что порвет Чарджера на полмили. Латинос указал на парня. Рэйчел подошла к «Мустангу», заглянула под капот, глянула в салон и помотала головой, заставив копну каштановых волос всколыхнуться. «Не, не порвет», — уверенно сказала девушка. «Да ладно», — ухмыльнулся парень. «На что спорим?» Я, стоя чуть в стороне, закурил, с интересом наблюдая за происходящим. «Две штуки!» — запальчиво бросила девушка. Я вскинул брови. «А как они это будут проверять?» «Принимаю». Парень ответил, чуть помедлив. Видно было, что 2000 для него деньги немало, и он уже не очень рад, что связался. В принципе, 2000 — очень немаленькие деньги для подавляющего большинства жителей дна. Я бы, во всяком случае, не рискнул такой суммой в гонках. Особенно я, учитывая, что гонщик из меня тот еще. Нет, я умею водить, спору нет, и когда очень нужно, способен выжать из машины все, на что она способна. Например, преследуя гравелет с убийцей из секты поехавших высших. Но одно дело погоня по городу, и совсем другое — такие вот показательные выступления. «Ланс, дашь ключи?» — повернулась ко мне Рэйчел. Было видно, что девушка завелась с полоборота и охвачена азартом. Парень, увидевший возможность соскочить с пари, рассмеялся. «Что, друг, дал свои яйца девке поносить? Ну тогда и ключи не жми уж, дай!» Зеваки вокруг расхохотались, я поймал на себе несколько снисходительных взглядов. «Черт, неприятно. Кажется, я сам заводиться начинаю». «Мои яйца по подбородку тебе бьют», — парировал я. «Еще не хватало, чтобы меня какой-то сопляк унижал, да еще и в присутствии симпатичной мне девчонки». «Симпатичной? Ну да, чего скрывать. В конце концов, не для того же, чтобы на гонке посмотреть, я сюда приперся». Смысл моих слов до парня дошел не сразу, толпа же отреагировала хохотом уже в его сторону. Владелец «Мустанга» позеленел от злости и сделал шаг вперед. «Что ты сказал? Повтори!» «Я говорю, зубы убери, мешают!» Я срывался уже на откровенную грубость, но этот ублюдок меня взбесил. «Да я тебя!» Он сжал кулаки, а я поставил бутылку на землю, прикидывая, как лучше встретить этого придурка, когда он на меня бросится. Рэйчел с интересом наблюдала за развитием ситуации. «Э, тихо, тихо!» Между нами выскочил Латинос. «Может, вы на трассе разберетесь, а, крутые парни? Кулаками махать много ума не надо. Ставлю 3 штуки на то, что сделаю этого козла, а потом вобью его слова ему в глотку вместе с зубами», — процедил парень. «Я бы на твоем месте так легко деньгами не разбрасывался. Или все равно папины, не жалко?» Не остался в долгу я. 3000, — повторил сопляк. «Или ты только языком трепать можешь?» «Принимаю». «Дьявол, куда я лезу? У меня даже налички с собой столько нет. Я же не гонщик!» Латинос довольно ухмыльнулся и, дернув за рукав своего соотечественника, стоящего рядом, что-то прошептал ему на ухо. Тот кивнул и убежал к букмекеру. «Так как, по машинам, господа?» Татуированный показал белоснежные зубы. Сопляк вместо ответа отошел к своей тачке, захлопнул капот и уселся на водительское место, бросив на меня уничтожающий взгляд. Я нащупал в кармане ключи. «У тебя деньги, если что, есть?» — тихо спросила подошедшая Рэйчел. «Разберусь», — буркнул я, уже жалея, что во все это ввязался и пошел к машине. «Ты его сделаешь», — уверенно проговорила девушка, засунув голову в окно, когда я уже уселся за руль. «У него машина тоже в стоке, видно, что не следит за ней. И вообще он козел. Гони, как вчера, со мной, и все будет хорошо. Только стартуй резче». Я хмуро кивнул и завел двигатель. Небо ее уверенность. «Форд Мустанг мощнее моего Чарджера. Я знал это, потому что, когда покупал тачку, мне предлагали такую модель. И если у парня есть навык, мне не сдобровать. Однако мою машину доводил до ума Майк, а это кое-что дозначит. Его же тачка, по словам Рэйчел, была в худшем состоянии, а мне почему-то казалось, что ей в этом плане можно доверять. Что ж, со щитом или на щите». Либо я поставлю на место этого придурка и стану богаче на 3000, либо проиграю и стану, соответственно, на эту же сумму беднее. Немалые деньги, но гордость все же стоит дороже. Ладно, посмотрим. Я включил передачу и медленно выехал на старт. Юнец на своем «Мустанге» уже был там. Дьявол, хоть бы он не оказался местным чемпионом. Музыку перекрыл голос зазывалы, кричащего в громкоговоритель. «Дамы и господа, внимание! У нас новый заезд! Вы все могли вдоволь полюбоваться на эти чудесные ретромобили, а сейчас у вас есть возможность увидеть, каковы они в деле! «Форд Мустанг» и «Додж Чарджер» в гонке на полмили. Делайте ваши ставки!» Я размял кисти и шею больше для собственного успокоения и посмотрел на трассу. Идеальной ее назвать нельзя. Дорога, как и вся территория доков, была выложена из бетонных плит, но, по крайней мере, ямы выбоин видно не было. Прожекторы освещали трассу на всем ее протяжении до самых финишных флажков. Ну, здесь хоть неожиданностей не будет, и грузовик ниоткуда не вынырнет. Это уже радует. Расслабься, Ланс, все будет хорошо. Букмекер закончил с приемом ставок, и сбоку появилась девица, дающая отмашку на старт. Я посмотрел на зрителей и увидел Рэйчел. Девушка поймала мой взгляд, показала большой палец и ободряюще подмигнула. На душе стало еще противнее. Не хочется облажаться. Ой, как не хочется. Девица, покачивая бедрами, вышла наконец на старт и широко улыбнулась. Я смотрел прямо перед собой, фиксируя ее лишь боковым зрением. Передача включена, сцепление выжато, нога на педали газа поддерживает нужное количество оборотов. Девица плавным движением вытянула руку в мою сторону, потом в сторону сопляка на Мустанге. Я в его сторону не косился, но, судя по буквально ощутимым физическим волнам ненависти, исходившим слева, он был сильно на взводе. Тем лучше. Руки девицы взметнулись вверх и вперед. В любом деле важно спокойствие. Возможно, странно слышать это от человека, иногда переключающегося в режим берсерка и готового крушить все вокруг, но, тем не менее, это так. Лишние эмоции до добра не доводят. Пусть внутри тебя клокочет буря, но если уже взялся за дело, то будь добр, усмири чувства и действуй холодно и расчетливо. Я, по крайней мере, стараюсь так делать. Юнец на Мустанге от подобных мыслей был явно далек. На старте у него что-то пошло не так, и пробуксовавшую машину повело в сторону. Справился он практически сразу, но это подарило мне лишнюю секунду, которая в итоге оказалась для юнца роковой. Мне удалось тронуться чисто, уйдя в отрыв с самого старта, и к тому моменту, когда более мощный двигатель «Мустанга» мог бы сыграть в пользу оппонента, трасса уже заканчивалась, и финишную линию я пересек, опережая «Мустанг» чуть больше, чем на корпус. Если бы дистанция была больше, даже ошибка соперника на старте меня бы не спасла, а так... Наверное, это можно назвать легкой победой. Я сбросил скорость, притормозил, развернулся и не спеша покатил обратно, бросив взгляд на перекошенную рожу излишне самоуверенного оппонента. Толпа меня встретила восторженным ревом, и, кажется, я начал понимать этих ребят, вбрасывающих немыслимые деньги в свои тачки ради того, чтобы на несколько секунд выжать из них все, что только возможно. Адреналин после гонки отпускал, от беснующейся толпы можно было заряжать магические амулеты, такая вокруг клокотала энергия, а ощущение безоговорочной победы слегка било в голову. Я вернулся к своему месту, аккуратно припарковал машину и едва выбрался из нее, сразу утонул в объятиях Рэйчел. Эта ее импульсивность и непосредственность подкупали не на шутку. Задавленные прежде эмоции били ключом, и мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы не впиться ей в губы жадным поцелуем. Девушка чмокнула меня в щеку и прокричала в ухо. «Я же говорила, ты его сделаешь!» Рядом послышался рык двигателя, и я нехотя отстранил девушку. Юнец остановил машину рядом, опустил стекло и бросил на землю пачку банкнот, прошипев что-то, после чего рванул с места, едва не сбив какого-то парня. «Придурок!» — прошипела Рэйчел, и прежде чем я успел отреагировать, подняла с земли деньги и сунула их мне в нагрудный карман рубашки. «Твой выигрыш! Чистая победа!» — улыбнулась она. Я благодарно кивнул и проговорил. «Что-то мне здесь надоело. Не хочешь сменить обстановку?» «И куда ты предлагаешь отправиться?» Хитро прищурилась девушка. «Ну, не знаю, для начала куда-нибудь, где чуть тише и уютнее, а там видно будет». Она подумала секунду и согласилась. «Не вопрос, только мне машину нужно поставить. Поедем же на твоей, как понимаю. Пойдем со мной». Снова с трудом протолкавшись сквозь толпу, мы оказались в стороне от действа. Рэйчел, опять ухватив меня за руку, уверенно шла куда-то в сторону возвышающихся в темноте контейнеров. Здесь оказался настоящий кемпинг. Трейлеры с прицепами, грузовики, то тут, то там стояли гоночные автомобили, под одним из них, установив фонари и бросив на бетон куртки, копались трое. Мы прошли в самый конец к стоящей особняком фуре. Возле фуры была припаркована машина Рэйчел. «Я сегодня участвовала только в первых заездах, так что теперь совершенно свободна. Вот только машину загоню, подожди минутку». Я лишь кивнул. Девушка подошла к фуре, достала из кармана ключи и принялась открывать замки на запорах. «Поможешь?» Я помог ей распахнуть дверь и вытащить сходни. Рэйчел щелкнула спрятанным где-то сбоку выключателем, и внутренности прицепа осветились несколькими лампами. Пока девушка загоняла внутрь свою лимонку, я бросил взгляд внутрь грузовика и присвистнул. Ого! Обычной фурой это выглядело только снаружи, внутри же был обустроен настоящий автовоз. В самом конце стояла зеленая машина такого же футуристического дизайна, как большинство виденных мной сегодня, на втором же ярусе автовоза. На втором ярусе автовоза стояли 4 гравилета. Я небольшой спец по этим штукам, но видеть их все же довелось немало, а один раз я даже прокатился на гравилете главы дома Серебряной Луны. Но таких машин я еще не встречал. Создавалось впечатление, что если их и сделали выше, то совсем для других целей, нежели обычные гравимобили. При этом я не мог сказать точно, в чем заключаются отличия, но в том, что они есть, уверен. «Эй, какого хрена ты там делаешь?» Я обернулся и увидел двух парней, быстро идущих к грузовику. Один уже знакомый мне качок-мексиканец с наголо выбритой головой, второго видеть пока не приходилось. Высокий, выше меня, шире в плечах. Короткая стрижка, правильные, но какие-то резкие, рубленые черты лица. Руку этот второй держал под курткой, и мне это очень не понравилось. Я хорошо знаю, как выглядят ребята, готовые достать ствол и наделать в тебе непредусмотренных природой отверстий. Этот был как раз из таких. «Тихо, парни, все в порядке!» Я сделал шаг назад и поднял руки в умиротворяющем жесте, заодно показывая, что у них ничего нет. А то кто знает, что может произойти, вон какие нервные. «Пад, Бруно, все нормально!» Из грузовика показалась Рэйчел. Девушка выключила свет и легко спрыгнула на землю. «Это Ланс, мой друг, я попросила его помочь!» «Когда это ты тут друзей уже завести успела?» Спросил тот, которого я определил как Пата. Смотрел он на меня все так же из-под лобья, но руку из-под куртки убрал. «Ну ты же знаешь, я вообще коммуникабельная», — улыбнулась девчонка. «Ланс обещал мне показать город, так что можете не ждать. Он меня потом подбросит». «Сильно не задерживайся, нам завтра еще машины готовить», — пробурчал Пат и, смирив меня взглядом, прошел мимо, не подав руки. «На два слова, Рэй». Я не стал лезть на рожон. Приключений с меня на сегодня хватило, потому тактично отошел в сторону. Прикуривая, я бросил незаметный взгляд на Пата. Он вместе с Бруно стоял возле девушки и, судя по выражению лица, отчитывал ее. Несколько секунд девушка молча слушала, потом скорчила гримаску, махнула рукой и, резко развернувшись, пошла в мою сторону. Мекс попытался поймать ее за локоть, но она тряхнула рукой, освобождаясь, что-то зло прошипело и зашагала еще быстрее. Однако, когда девушка подошла ко мне, по ее лицу невозможно было сказать, что она с кем-то только что ругалась. «Суровые у тебя друзья», — проговорил я. «Неприветливые». «Ой, забей!» — раздраженно махнула она рукой. «Ну их! Пошли уже скорее, мне здесь тоже надоело. Только чур, ты угощаешь!» Девушка улыбнулась и призывно качнула головой. Я вернул ей улыбку и зашагал к машине, спиной ощущая два буравящих взгляда. «Да, не самые приятные парни. Совсем не чета Рэйчел». Я бросил окурок под ближайший контейнер и поспешил за девушкой.